Глава 10. Указатель парка Кендлридж обещал множество природоведческих и обзорных маршрутов, но мы не затем сюда приехали. Нет, нам надо было похоронить труп. Надеюсь, один. Фабиан проплыл над деревьями и молча просквозил в машину Нигера. Чтобы перебираться на большие расстояния, ему приходилось за что-то держаться. Кроме случаев, когда он попадал в энергетическую линию. Я в этом так и не разобралась. Что-то о том, что потоки невидимой энергии для духов вроде автострад. Сейчас меня занимал спор с Кости. В который раз. Одно дело — Нигер. Он это сделал сгоряча. А другое дело — хладнокровное убийство. Их следует отправить за решетку и обеспечить небольшое промывание мозгов, чтобы они, когда выйдут, не пропускали ни одного марша «Верните нам ночи», не говоря уже о выступлениях за гражданские права. Но их семьи ни в чем не виноваты и не заслужили траура из-за их жалких задниц. «Каждого хоть кто-то долюбит», — неумолимо возражал Костя. «Даже чудовищ. Это несправедливо, но это не отменяет необходимости. Пистоль был не заряжен», — пробормотала я, избрав другую тактику. «Я проверила. Кроме того, ничего бы не случилось. Я бы позаботилась». «И что это меняет?» Костя в изнеможении выключил мотор и повернулся ко мне. «Ты их мыслей не слышишь, а я слышу. Они не первый раз такое проделывают. И даже если бы ты их остановила и заставила валяться у тебя в ногах, вымаливая прощение, их намерений это бы не изменило. Не будь они люди, ты бы стала со мной спорить?» Тут он меня поймал. И, судя по его взгляду, сам это понимал. «Вампиры и гули живут по своим законам. Сделала я еще одну попытку. Они знают, что будет, если они пойдут на такое. Эти дубины играли, не зная правил. Они заслужили срок в тюрьме, но не смерть». Костя фыркнул. «А почему им не пришло в голову, что их поступок так отвратителен, что их казнят на месте, если поймают? Не моя вина, что у вампиров наказание за насилие более справедливо, чем у людей». Я обхватила голову руками. Голова болела. Конечно, не так, как у Лохматова, когда он грохнулся на бетон площадки. С точки зрения логики, Костя был прав. Но все равно я чувствовала, что надо иначе. «Ты, я вижу, решился. Так делай, что решил. Помешать я тебе не в силах». Костя бросил на меня загадочный взгляд и вылез из машины. Я слышала, как он заставил двух живых отнести труп приятеля в лес и заставил копать могилу руками. На это у них ушло минут 40. Потом я услышала нечто вроде усталого вздоха. «Котенок, я уверен, что ты не права. Слушайте, вы оба. Вы отправитесь в ближайший полицейский участок и признаетесь во всех своих преступлениях, кроме этих ночных похорон. Когда вас арестуют, откажетесь от адвоката, а когда предстанете перед судом, признайте себя виновными и проведете свой срок за решеткой, помня, что каждую секунду его заслужили. Теперь убирайтесь». Когда Костя вернулся к машине, я еще утирала глаза. Он хлопнул дверцей и недовольно фыркнул. «Что, в последнее время все так плохо, что дать этим мерзавцам избежать наказания — лучшая минута нашей жизни?» Говорил он легкомысленно, но смотрел серьезно. Я уловила мелькнувшее на его лице раскаяние, однако он тут же замкнулся снова. «Просто я увидела, что тебе на меня не наплевать, как бы гадко все ни шло». В его лице опять что-то промелькнуло. «Ты в самом деле думала, что я тебя разлюбил, котенок? Да я чуть не умираю от любви». Я потянулась к нему со своего места, ощутила безумное облегчение в его ответных объятиях. «Поверить не могу, что так взбесилась от того, что осталась без работы и без бумажника», всхлипнула я, осознавая, как это было нелепо рядом с тем, что действительно имело значение. «Что?» «Ничего». Я поцеловала его долгим, ищущим поцелуем, стершим все отчуждение последних дней. «Сколько тебе нужно, чтобы вернуться в мотель?» В его глазах зажегся восхитительный голодный огонь. «Совсем немного». «Хорошо». Это был почти стон. «Я позвоню Куперу и предупрежу, что мы найдем его утром». Костя опустил окно. «Фабиан!» — крикнул он. «Тащи свою призрачную задницу в машину. Мы отбываем». Костя мигом довез нас обратно к Red Roof Inn. Мысли о неуютных матрасах и тонких одеялах теперь представлялись мне грешными и нелепыми. Но когда мы остановились на светофоре в миле от отеля, мой мозг прорезала боль. «Пойми, этого человека ничто не остановит, и ты нигде не будешь в безопасности». «Грегор», — еле слышно выдохнула я. «Где?» — скинулся Костя. «Обеспечу тебе защиту, но ты должна довериться мне, Шарри». «О, Господи!» — прошептала я. «Костя, по-моему, он в отеле». Костя развернулся на месте и ударил по газам. Завизжали тормоза, машины останавливались, гудя во всю мощь. Костя не стал ждать зеленого света. «Фабиан», — сдавленным голосом приказал он, — «отправляйся в отель, проверь. Мы будем ждать у ворот парка, из которого недавно выехали». «Я быстро», — пообещал Фабиан и исчез. Нам даже не пришлось притормаживать. Костя продолжал жать на газ и все поглядывал в зеркало заднего вида. Через несколько миль он свернул к заправочной станции. «Вылезай, милая, пора сменить машину». Мы вышли. Человек, заправлявший рядом Хонду, только и успел сказать «что за», когда Костя оборвал его зеленым взглядом. «Это теперь твоя машина, а твоя наша». «Моя машина», — со стекленевшими глазами повторил тот. «Правильно. Поезжай домой и вымой ее. Она жутко грязная». Теперь Костя вел машину менее агрессивно, но все равно превышал дозволенную скорость. Он ехал к парку не напрямик, а окольным путем. Когда мы добрались до парка, Костя поставил машину под деревом, выключил мотор и фары. В тишине громко прозвучало мое учащенное дыхание. «Ты думаешь...» «Почему ты решила, что Грегор в отеле?» Он спросил это так равнодушно, словно интересовался, бумага или пластик. Но меня не обманул. Я видела, как побелели костяшки его пальцев, сжимающих руль. «Как ему объяснить?» У меня опять резко заболела голова, а потом я услышала его. Только он говорил со мной не сейчас, понимаешь? Думаю, это были воспоминания о том, что говорилось раньше. А в прошлый раз это случилось, когда он был совсем рядом, на улице в Новом Орлеане. Пауза и... Что он сказал? «Ты не слышал?» — удивилась я. «Нет». Куда подевался его бесстрастный тон? А то бы не спрашивал. «А, ну ладно. В первый раз все было совсем мельком, просто обрывок. Что-то о том, что во Франции нет ферм с вишневыми садами. В этот раз он меня предупреждал, что меня кто-то преследует». «Звучит вполне актуально», — буркнул Костя. «Ну да», — я задумалась. «И все же мне кажется, это что-то из прошлого». На ветровом стекле возник Фабиан. От неожиданности я подскочила. Какой из него вышел бы шпик? «Там был желтоволосый вампир», — объявил он. «Прятался за отелем с еще шестерыми. Думаю, меня они не увидели». Костя уставился на меня. В его взгляде было что-то мне незнакомое. «Извини», — сказал он. «За что?» «За это». Его кулак метнулся вперед. Открыв глаза, я увидела темноту с проблесками света по краям. Я сидела, но не в машине, судя по звуку, в самолете. Первым делом я потянулась сорвать повязку, но прохладная рука остановила меня. «Не надо, котенок». Я повернулась на голос. «Сними». «Нет». «Перестань ерзать, давай поговорим». Я застыла, вспомнив. «Ты меня вырубил?» «Да». В его голос прокралась теплота. Ты будешь сидеть смирно? Посмотрим, зачем ты меня ударил. И ему придется привести чертовски вескую причину. Помнишь, я сказал, что сообщить Грегору о нашем местонахождении могут только те, кто сидит в машине. Лиза, зам и классики не знали, где мы остановимся в Форт-Ворте. А если бы и знали, не могли ни с кем связаться. И Денис с Нигером не знали, где мы остановились. Фабиан все время был с нами. А если бы предателем оказался он, мог бы не говорить нам, что Грегор в отеле. Остаемся мы с тобой. Я ничего Грегору не сообщал, так что оставалась ты. Я ахнула. Ты решил, что я связывалась с Грегором за твоей спиной? Ненарочно. Но он каким-то образом сумел заманить тебя в Париж и связывался с тобой во сне. Как знать, не нашел ли он и средства подслушивать. Это просто догадка, котенок. Но если я не прав, ты немного теряешь. Несколько часов без сознания. А если он прав? Что ты задумал? Вырубить меня поосновательнее и проверить, не уберется ли Грегор? Я думала, нет ничего хуже беспомощности. Но чувствовать себя потенциальной помехой делу — это еще хуже. Конечно, нет. Но когда мы будем переезжать с места на место, тебе придется принимать твое снотворное. И если ты не будешь знать, где мы, а Грегор все равно сможет нас выследить, значит, он не шарит у тебя в сознании, пока ты спишь. Господи, как обидно. Меня посадят в клетку на карантин, словно животное, заподозренное в бешенстве. Тогда зачем было приводить меня в чувство? Мы в самолете, и я слышу гул двигателей. Почему не подождать было, пока мы не доберемся до места? Тебе нужно есть и пить, и я решил, что ты захочешь освежиться. Я снова потянулась к повязке, и он опять меня остановил. Не снимай. Почему? Я и так знаю, что мы в самолете, а по облакам место не определю. Ты не знаешь, какой это самолет, твердо возразил Кости. Не знаешь марки, модели, типа. Все это могло бы помочь тебе выследить. Это ненадолго, котенок. Совсем ненадолго, если он ошибся. А если прав, тогда насколько? Пусть будет так. С чего начнем? Кормление или помывка? Не знаю, открывать рот или снимать одежку. Он ответил не сразу. Наконец выговорил. Прости. Это значит, ты собираешься мне врезать? От прошлого твоего извинения у меня вмятина на голове. Я болтала, чтобы удержаться от слез при мысли, что сама позволила Грегору нас выследить. Тебе решать. И нет, я не собираюсь тебя бить. Хотела бы я видеть его глаза. Они больше рассказали бы мне о его мыслях. Но я слышала только голос, а его Кости тщательно контролировал. Тогда проводи меня в ванную. Я сама чувствую, как воняю. Я не помнила, сколько пробыла в бессознании, но явно долго. Пузырь так и вопил, а во рту чувствовался налет. Очаровательно. Он обхватил мои пальцы. И я покажу. Чтобы не спотыкаться, пришлось держаться за Кости. Я вымыла волосы в крошечной раковине. Интересно было проделывать это с зажмуренными глазами. Повязку я потребовала снять. Костя остался стоять в дверях, поддерживал меня, когда требовалось. Судя по звукам, в самолете мы были не одни. Подглядывать никто не мог, но все же с открытой дверью я чувствовала себя неловко. Когда я закончила, Костя сунул мне в руки свою одежду. Потом меня кормили с ложечки. С каждым кусочком, имевшим вкус курицы, во мне нарастало отчаяние. Вот и конец равенству в наших отношениях. Сейчас от меня никакого толку. Костя вручил мне 4 капсулы, и я жадно проглотила их. Лучше уж вырубиться, чем так. Не знаю, через какое время Костя меня разбудил, и все повторилось. Ощущение провалов и взлетов подсказало, что мы все еще в воздухе. Звук двигателей стал глуше. Я снова забросила в рот пилюли и запила их водой, на этот раз отказавшись кормиться с ложечки. С голоду не умру. Главное — утолять жажду. Костя не спорил. Просто гладил меня по голове, пока таблетки не подействовали. Последнее, что я услышала перед тем, как провалиться в темноту, было «приземляемся, Криспин». Кажется, это сказал Нигер. А может, я уже спала.